Глава 20.66. Костер, боевая техника, лунный крушитель. Хвост огненной ящерицы снова замахнулся на Юланя, но он прыгнул в воздух и использовал боевую технику желтого ранга, лунный крушитель. Звуком шуа хвост ящерицы сразу же разрезался пополам. Пучи, огненная ящерица взревела, и ее длинный красный язык двигался как призрак, направляясь к Юланю. Юлан не смог уклониться вовремя и снова был схвачен красным языком. Однако на этот раз он не паниковал. Так же, как его собирались проглотить в рот огненной ящерицы, меч обрезал язык огненной ящерицы. После того, как Юлан приземлился на землю, он быстро отступил на несколько метров. Пурпурное пламя, стреляй. Сиачень сделал свой ход в этот момент. Фиолетовое пламя вращалось на кончике пальца, и со звуком ветра огонь залетел в рот огненной ящерицы. Бум! Огромный взрывной звук раздался из ее рта, и она была сильно ранена, но огненная ящерица не была мертва. Черная ци вокруг ее тела шевельнулась, когда травма на голове быстро исцелилась. Тем не менее, фиолетовый огонь Сиаченя, оставленный в ее теле, не дал ей возможность полностью залечиться. С одной лишь мыслью, эссенция в ее теле была сильно поглощена. Пурпурное пламя вспыхнуло из тела огненной ящерицы. Пламя и черные отцы сражались друг против друга, когда огненная ящерица мучительно извивалась на земле. Внезапно черная отцы поднялась, в результате чего фиолетовое пламя Сиаченя было вытеснено из ее тела. Раны на ее теле снова начали заживать. Однако Сиачень не был удивлен. Раньше он уже убил огненную ящерицу и уже знал об этом. Эта черная ци была демонической ци, которая пришла из демонического мира. Это было невероятно странно и совершенно зловеще. В настоящее время, хотя огненная ящерица уже вытеснила все фиолетовые языки пламени, мышцы и кожа, которые были сожжены, уже не были такими же упругими, как прежде. Их можно легко проколоть. Полет на крыльях, линия разреза. Несравненно обычная сабля безжалостно разрезала заднюю часть огненной ящерицы. С огромной силой, огненная ящерица была разрезана пополам посередине. Большое количество черной ци и фиолетовой крови просочилось. Однако, несмотря на то, что ее разрезали пополам, тело начало собирать себя, издавая звук зизи. Жизненная сила этого демонического зверя была слишком сильной. Они не колебались, продолжали атаковать ее неотступно. Внутренние органы этого демонического зверя были ранены электричеством Сиаченя вначале, затем ее хвост и язык были отрублены Юланем. Кроме того, она неоднократно была сожжена фиолетовым пламенем Сиаченя. В этот момент она была как стрела в конце полета. Под неустанными атаками этих двоих этот демонический зверь был убит через 10 минут. Он был мертв, как дверной гвоздь. Земля была покрыта плотью огненной ящерицы. Каждый кусок мяса выпускал черную демоническую ци, и это выглядело невероятно странно. Сиачень не мог беспокоиться обо всем этом. После того, как он вытащил демоническое ядро из мозга этого демонического зверя, он использовал огонь, чтобы сжечь остальное, ничего не оставив, даже не отбросив. «Сиачень, спасибо!» Юлан посмотрел на Сиаченя и сказал искренне. Он не был глуп. Он, наконец, догадался, что цель Сиаченя – излечить его. Сиачень равнодушно улыбнулся. «Это ничего. Поскольку мы вместе, то мы партнеры. Кроме того, я обещал первому старейшине, что я верну всех живыми. Я получу кредит, чтобы получить это демоническое ядро для тебя. Пошли, нам нужно продолжить проверку в этом направлении еще на 500 метров». Юлан был радостным в своем сердце. Для учеников, подобных ему, у которого была другая фамилия, если он мог достичь определенного уровня достижений для клана Ся, тогда ему будет дана фамилия Ся. Когда это произойдет, он действительно станет одним из основных учеников клана Ся. Несомненно, это испытание было для него большой возможностью. Сиачень был как проктор для них, оценивая их работу в этом испытании. Двое продолжили двигаться еще 500 метров и обнаружили, что помимо огненной ящерицы появился демонический зверь леопард и змея с алым хвостом, которая была демонизирована перед ними. Из двух демонических зверей каждый убил одного. Затем они обратили внимание на свои слабые стороны, а также на другую важную информацию. Они продолжали проверять другие три направления. Они либо исследовали различные типы демонических зверей, либо убивали их. Они обнаружили, что северная и восточная стороны лагеря были опасны и обозначили их как опасные зоны, в которые они не пойдут. Это было потому, что, помимо скрытых демонических зверей третьего ранга, были даже некоторые демонические звери четвертого ранга. Они не были тем, с кем они могли справиться в настоящее время. Если они уйдут, они отбросят свои жизни. Уже приближался вечер, когда они закончили все это и вернулись в лагерь. В этот момент температура мрачного леса стала еще более низкой. «Вы, ребята, вернулись!» Взволнованно воскликнул охранник клана Ся, когда он увидел, что двое благополучно вернулись. В середине лагеря был зажжен костер, и все остальные собрались там, согреваясь. Хотя в качестве культиваторов они могли использовать свою эссенцию, чтобы противостоять холоду, долгосрочное использование их эссенции заставит их чувствовать себя невероятно усталыми. Сяочень услышал несколько разговоров, исходящих от костра, прежде чем ему удалось приблизиться. Он не мог не увеличить темп своих шагов. «Брат Сяочень, ты наконец вернулся. Вы в порядке?» Ся Юйлань встала и спросила из беспокойства. «Какова ситуация за пределами лагеря? Расскажите нам об этом». «Верно. Много ли демонических зверей?» Было оживленное обсуждение, когда все говорили сразу. Сяочень равнодушно улыбнулся. «Не спешите. Позже Юлан расскажет вам все подробно. Я слышал, вы, ребята, спорили. Что случилось?» Женщина-культиватор сказала. «Они сказали, что сегодня все должны остаться в одной деревянной хижине. Мы не согласны с этим». Сяочень посмотрел в направлении, в котором указывал ее палец, и четко понял, о какой группе она говорила. В этом испытании было в общей сложности 10 человек, включая его, было 6 мужчин и 4 женщины. Согласились, естественно, мужчины. Те, кто возражал, были женщинами. Ся Юйлань объяснила, из 3 деревянных хижин одна занята под хранилище, из оставшихся 2 одна используется как спальня, а другая, как место для приготовления пищи. Второй молодой мастер, как вы видите, есть только одна деревянная хижина. Если мы не будем спать вместе, как мы будем спать? Кроме того, кровати раздельные, чего можно бояться? Самое главное, что мы все чисты. Улыбнулся мужчина-культиватор, когда сказал, в самом деле, мы все очень чисты. Умы этой группы девушек слишком грязны. Кто они такие? Мне уже 18 лет, но я все еще девственник. Я даже не мастурбировал. Правильно, вы все девственники. Вот почему это еще более опасно. Вы жаждали этого много лет. Кто знает, сможете ли вы удержать себя, сказала одна из более бесстрашных женщин. Сяочень узнал ее. Ее звали Сяолинг, дорогая дочь второго старейшины. Она была одной из главных красавиц в клане Ся, но обычно она была очень странная и вызывала всевозможные неприятности. Я уже сопротивлялся этому в течение 18 лет, пока что еще несколько дней. Сяолинг, ты слишком много смотришь на нас, ты запятнаешь нашу чистоту. Хватит. Сяочень увидел, что разговор начал выходить из-под контроля и быстро выкрикнул, чтобы он остановился. Обратившись к Сяоцзяню, он спросил. Сяоцзянь, что ты думаешь? С тех пор, как Сяоцзянь был побежден Чжанханом, он, похоже, стал другим человеком. Он не был таким высокомерным, как раньше, и говорил очень мало сейчас. Видя, что Сяочень, спросил его, Сяоцзянь был ошеломлен некоторое время, прежде чем он ответил. Я думаю, что лучше всего оставаться вместе. Первый молодой мастер действительно мудр. Тотчас польстил ему ранее говоривший. Сяоцзянь равнодушно улыбнулся. Есть только одна деревянная хижина с кроватями и местом. Если мы хотим спать отдельно, тогда нам придется очистить хранилище. Если мы сделаем это таким образом, тогда, когда мы найдем демонические ядра и демонических зверей, нам негде будет хранить их. Вы все, казалось, тоже забыли самое главное. Помните, мы нашли трупы 2 великих мастеров, когда пришли сюда. Это место опасно, чрезвычайно опасно. Лучше всего, чтобы мы оставались вместе, чтобы заботиться друг о друге, сказал Сяоцзянь с суровым выражением. Слова Сяоцзяня, казалось, имели большой смысл. Это место действительно было странно. Сяочень обратил свой взгляд на Ся Юйлань и сказал. Сестра Юйлань, что ты думаешь? Огненно-красный костер сиял на лице Ся Юйлань, что выглядело невероятно сексуально. После того, как Сяочень посмотрел, он почувствовал, что его глаза вот-вот утонут и быстро собрался. Чувствуя взгляд Сяоченя, Ся Юйлань улыбнулась тактично, делая себя еще более завораживающей. Несколько учеников клана Ся, которые видели ее, были ошеломлены. Я согласна с мнением Сяоцзяня, но там должен быть занавес, разделяющий комнату посередине. В конце концов, женщинам неудобно делиться комнатой с мужчинами. После того, как они пришли к этому компромиссу, Сяочень позвал Юланя, чтобы тот объяснил ситуацию в окрестностях, а также тщательно объяснил расположение демонических зверей и их слабости. Когда Юлан закончил, Сиачень сказал: «Я решил, что завтра мы разделимся на две группы. Одна группа отправится на юг, а другая отправится на запад. Я возьмусь за группу, направляющуюся на юг. Ся Цзянь будет отвечать за группу, направляющуюся на запад, и Юлан пойдет с этой группой». Никто не возражал против такого решения. Обсудив все, Сиачень подвел итог, и все разошлись. После того, как все ушли, у костра остались только Сиачень и Сяоюйлань. В этот момент мрачный лес был невероятно холодным, и изредка раздавались странные ревы. После того, как толпа разошлась, шум поутих. Холодный ветер мягко дул, когда гул демонических зверей звучал один за другим. Все это могло привести к тому, что обычный человек будет бояться. Сиачень посмотрел на небо, листья пышного дерева полностью покрывали небо. Только просматривая в некоторые небольшие зазоры, можно было увидеть слабый звездный свет в небе. Такая сцена заставила Сиачэня вспомнить свои походы в университете в его прошлой жизни. Это казалось очень похожим. Были и мужские, и женские энергичные юноши. Однако существование демонических зверей было невозможно там, и это была не та ситуация, когда их жизнь была бы в опасности. Если бы они не обращали внимания, их могли бы съесть демонические звери. Все знали, что это испытание было опасным. Однако с древних времен культиваторы беспрестанно мчались к концу этой дороги. Однако были ли в этом мире действительно боги? Взгляд Сиачэня пронзил бесконечную ночь, и он посмотрел на небо с этими мыслями. «Брат Сиачень, о чем ты думаешь?» – тихо спросила Сяоюйлань. Мигающий свет огненного лица Сяоюйлань выглядел чрезвычайно сексуально. Сиачень равнодушно улыбнулся. «Все старательные никогда не расслабляются, принимая участие в этом испытании жизни и смерти, и идя по военному пути. Однако конец этого пути становлением богом, действительно ли боги существуют?» Сяоюйлань услышала это, покачала головой и вздохнула. «Действительно, всем известно, что конец военного пути – бог. Однако на сотнях тысяч километров территории в нашей Великой Империи Цин с десятками миллионов способных культиваторов есть только 10 известных мудрецов. Даже самый последний мудрец появлялся всего 500 тысяч лет назад. На мой взгляд, кроме трех прославленных святых земель, те, у кого есть вероятность, что у них будет бог, это Великая Империя Цзинь». После ее предыдущего заявления, она добавила это предложение. На континенте Тинью, помимо бесчисленных малых империй и хаотических земель, империя Цинь, империя Чу, империя Тан, империя Ся и империя Цзинь были самыми сильными пятью империями. Из них Великая Империя Цзинь имеет самую сильную духовную энергию под небесами. Фактически, ее сила не уступала даже тогда, когда две другие великие империи объединяли свои силы. Сяоюйлань не ошиблась, когда она сказала это. Это место, земля, наполненная духовной энергией. У них также есть больше всего экспертов на континенте. В этот момент с восточной стороны лагеря пришел скорбный и жалкий крик. Звук был чрезвычайно мучительным, как будто он страдал самым ужасным наказанием. Сиачень встал и остановился Юйлань от подъема. «Не вставай, я сначала посмотрю, что там случилось. Если что-то случится, немедленно пошли сигнал, который оставил первый старейшина». Сяоюйлань, казалось, хотела что-то сказать, но Сиачень сказал с суровым выражением: «Ты знала об этом еще на горе Семь Мелодий. Независимо от опасности или ситуации, я гарантирую, что проблем не будет». Глава 21.67. Управление демоническими зверями. Сиачень сделал несколько шагов в направлении крика, в восточной стороне от лагеря. Когда он подошел ближе, скорбные крики стали громче. Когда он находился примерно в 400 метрах от источника звука, Сиачень остановился. Он сжал свое духовное чутье в линию и медленно продвинул ее вперед. Когда он достиг 200 метров, Сиачень мог почувствовать, что его духовное чутье заблокировано чем-то. Пуцы. Сиачень сконцентрировал и сформировал свое духовное чутье в форме меча, медленно пробирался сквозь барьер, препятствующий ему пройти дальше. Спустя какое-то время его духовное чутье, наконец, достигло звука. В яме впереди лежал великий мастер, одетый в одеяние клана Тан. Перед ним стояла огромная черная птица, поедая его внутренние органы. Сиачень слегка нахмурился и поднял глаза. В воздухе плавала темная человеческая фигура. Он был темнее ночи, и его существо выдавало чувство, которое было таким же глубоким и злым, как черная дыра. Хотя это было невероятно странно, Сиачень чувствовал чувство крайней слабости, исходящее из тела человека. Он должен быть тяжело ранен. После ожидания в течение 3 дней я наконец нашел его. Сиачень услышал, как темная фигура смеялась и бормотала про себя. Смех в темной ночи звучал так, будто он исходил из ада, и был исключительно мрачным. Внезапно из тела культиватора на земле появился черная ци, которая вошла в тело другого. На его лице появилось выражение крайнего удовольствия. Казалось, он испытывал эйфорию, когда эта странная птица питалась внутренними органами. Даже Сиачень чувствовал это, когда раны на теле темной фигуры начали значительно восстанавливаться, когда черная ци вошла в них. Он действительно полагался на потребление внутренних органов человека для восстановления своих ран. Это было действительно невероятно. Когда этот черная ци рассеялась, культиватор клана Тан на земле больше не издавал никаких звуков. Огромная черная птица полетела к ногам темной фигуры с звуком шуа. Сиачень был очень поражен. Он был уверен, что эта огромная птица была демоническим зверем. Этот человек действительно мог кататься на демоническом звере. Об этом он никогда не слышал. Я изначально думал, что нас ожидает определенная смерть. Кто знал, что я столкнусь с этой едой? Как неожиданно для этого короля, улыбнулся человек, чувствуя себя довольным собой, когда он стоял на этой огромной птице. Внезапно его цвет лица изменился. Он уставился на линию духовного чутья Сиачэня. В его глазах появилось глубокое сияние, и казалось, что он мог видеть бесформенное духовное чутье Сиачэня. Сиачэнь быстро заставил свое духовное чутье превратиться в маленький меч и спрятался за огромным деревом, скрытно наблюдая за человеком. После того, как человек увидел духовное чутье Сиачэня, казалось, что он вспомнил что-то ужасное. С испуганным выражением лица, вернувшись на демоническую птицу, он убежал, как будто он извинялся. Это было очень быстро, как болт черной молнии, оставляя бесчисленные темные полосы в лесу. Ему удалось мгновенно покинуть диапазон, за которым могло наблюдать духовное чутье Сиачэня. Сиачэнь не посмел броситься вперед. Он медленно приблизился к мертвому культиватору клана Тан только после того, как человек исчез достаточно далеко. Его состояние было точно таким же, как у 2 других трупов, которые они нашли. По внешнему виду они умерли, когда птица питалась ими. Этот человек смог легко убить 3 великих мастеров, несмотря на свое тяжелое ранение. В какой ужасной области он был? Сиачень чувствовал, что боится думать об этом. Независимо от ситуации, этот странный человек помог Сиачэню косвенно устранить некоторые проблемы. Если бы 3 великих мастера выжили, они убили бы Сиачэня и его соклановцев, они бы точно не выжили. Вспоминая свои мысли, Сиачэнь проигнорировал тело на земле и быстро вернулся в лагерь. Сиачэнь временно скрыл этот вопрос от Ся Юйлань, когда она допрашивала его. Он чувствовал, что это очень странно, думать, что на самом деле был кто-то, кто мог управлять демоническими зверями. Прежде чем он это выяснит, Сиачэнь решил временно не рассказать другим. Около полуночи двое позвали кого-то, чтобы заменить их на посту. После отдыха в течение 4 часов небо уже просветлело. Конечно, в мрачном лесу все еще было темно и мрачно. Видимость была не лучше, чем когда была ночь. Однако, по крайней мере, было не так холодно, как ночью. Сиачэнь покрутил свою левую руку, с помощью пилюли возмещения крови он почувствовал, что у нее больше не было никаких серьезных проблем. Эссенция не способна плавно перетекать, но лучше не делать каких-либо чрезмерных движений на данный момент. Остальные люди в деревянной хижине все еще спали. Поскольку не было солнечного света, который сиял в деревянной хижине, чтобы разбудить их, они все крепко спали. Таким образом, Сиачэнь проснулся первым. После того, как они закончили умываться, они начали назначать людей в группы. Когда они разделились на группы, Сиалинг сказала, что хочет быть в группе Сиачэня. Было даже несколько других, которые выражали те же мысли. Это привело к тому, что Сиачэнь почувствовал головную боль. Наконец, он решил объединить группу Ся Юйлань и Ся Цзяня. Таким образом, сила 2 групп будет одинаковой. В конце концов, Сиалинг по-прежнему осталась в группе Сиачэня. Сиачэнь привел 4 человек и направился к югу. Он решил начать с огненных ящериц. Это было потому, что он уже убил немало, и имел некоторый опыт с ними. Он освободил свое духовное чутье и вскоре сумел найти огненную ящерицу на вершине большого дерева. «Ждите здесь», — сказал Сиачэнь, и группа остановилась. «Брат Сиачэнь, почему мы остановились?» Появился демонический зверь, где он? Спросила Сиолинг, странным тоном, ее глаза смотрели вокруг, ища его в окрестностях. Сиачень улыбнулся. Прекрати искать его, он прямо над тобой. Сиолинг была поражена, когда услышала это и отступила назад на несколько шагов. Сиачень поднял голову и увидел, что ветви деревьев сложены сложным образом, в результате чего небо скрывается и выглядит очень загадочно. Это был мрачный лес. Помимо опасностей, исходящих от окружения, нужно также обратить внимание на то, что выше. Улыбка Сиачиня исчезла, когда он открыл рот, чтобы сказать: «Все вы, сделайте шаг назад». После того, как он сказал это, его тело исчезло с его первоначального места. В темноте сиял яркий электрический свет. Они могли смутно видеть Сиачиня, держащего саблю лунную тень, прыгая с ветки на ветку. Когда электрический свет исчез, лес вернулся в прежнее темное состояние. Четыре человека внизу не могли видеть даже туманную фигуру. Все, что они могли видеть, раскачивающиеся ветви деревьев. Бум! Сверху раздался громкий звук, и огромный монстр упал на землю, заставив землю дрожать. Четверо человек на земле поспешно отступили. Сиачень не сразу спустился. Вместо этого он встал на ветку дерева и улыбнулся группе. «Ваша очередь действовать. Не будьте беспечными, иначе вы можете умереть». Огненная ящерица уже встала, прежде чем четыре человека смогли ответить. Когда они увидели, что их враг двинулся, она ударила их своим хвостом. Четверо поспешно прыгнули и отступили. Красная тень направилась к Сиолинг. Это выглядело как красная лента в воздухе, и ее скорость была смехотворно быстрой. То, что удивило Сиачиня, было то, что, несмотря на то, что Сиолинг обычно казалась странной, ее рефлексы были очень быстрыми. Она слегка оттолкнулась от земли, и ее тело ловко уклонилось от атаки. Она даже ударила красный язык, создавая рану в тот момент, когда он обернулся вокруг нее. Эта огненная ящерица была явно сильнее тех, что Сиачень встречал раньше. Жесткость ее языка была очень сильной. Духовное оружие Сиолинг не могло разрубить его. Четверо преследовались огненной ящерицей, проклиная Сиачиня в своих сердцах, чувствуя, что он был очень презренным. Многие из них жалели, что решили следовать за Сиачинем. Никто не ожидал, что Сиачень проигнорирует их после привлечения огненной ящерицы. Те, кто изначально планировал полагаться на Сиачиня, сожалели о своем решении. Время медленно проходило, и что-то, что заставило четверых хотеть вырвать кровь, произошло. Сиачень достал бутылку вина из кольца мироздания и начал пить на ветке дерева. «Сиачень, ты слишком презренный. Увидев, что нас преследуют таким несчастным образом, ты по-прежнему не предпринимаешь никаких действий, чтобы помочь нам». Наконец кто-то внизу уже не мог терпеть и обругал его. «В самом деле, брат Сиачень, ты слишком бессердечный. Линкер изначально любила тебя, но теперь я ненавижу тебя», — с яростью сказал Сиолинг, но с недовольным видом. Сиачень не ответил и обнажил слабую, равнодушную улыбку. После того, как они преодолели начальный шок, они, наконец, вошли в темп. Они оставили раны разных степеней на теле огненной ящерицы. После того, как четверо были поражены хвостом огненной ящерицы несколько раз, были двое, у которых была кровь в углах их рта. Тем не менее, Сиачень все еще не двигался. Это было их испытание. Если бы он сделал ход, тогда для этого не было бы никакой цели. Путь культиватора опирался на осознания, достигнутые в то время, когда они находились в ситуациях между жизнью и смертью. Помощь не может быть дана. Взрыв. Сиолинг не смогла снова уклониться и была поражена хвостом огненной ящерицы. Она выплюнула глоток крови. Увидев это, Сиачень почувствовал, что больше не может этого вынести. Однако случилось что-то, что удивило Сиачиня. Эта девушка не кричала. Ее симпатичное лицо было наполнено непоколебимой решимостью. Она выглядела не так, как обычно. Боевая техника, облачный ломающий освежающий бриз. Сиолинг фактически использовала боевую технику в воздухе. Это было действительно невероятно. Меч в ее руках был как облачный ломающий освежающий бриз, и с белой вспышкой хвост ящерицы был разрезан на две половины. Сиолинг твердо приземлилась на землю и вытерла кровь с уголка губ. Затем она повернула лицо к Сиачиню, из-за которого он не знал, смеяться ему или плакать. Шуя. Другой человек атаковал и смог уничтожить величайшее оружие огненной ящерицы. Ее красный язык. Теперь огненная ящерица потеряла два своих величайших оружия. Дух группы усилился. убить, убить, убить. Все были взволнованы и начали выполнять свои боевые техники, изматывая их эссенцию. На самом деле им удалось заставить этого ужасающего демонического зверя поспешно отступить, и через некоторое время у нее больше не было первоначального внушительного взгляда. «С тех пор, как ты меня так преследовала, я определенно должен убить тебя сегодня», — безжалостно сказал один из культиваторов клана Сиа, который дважды попадался под атаки ящерицы. Только когда огненная ящерица вот-вот должна была умереть, ледяная стрела, отражая холодный блеск, прилетела из отдаленного места. Звуком шума она убила огненную ящерицу. Холодная ци распространилась по всему телу огненной ящерицы. Это заставило все черные ци в ее теле исчезнуть. После этого огненная ящерица мгновенно превратилась в ледяную скульптуру. Холодная ци была очень опасна. Все были поражены и не понимали, что происходит. Взрыв. Сиачень прыгнул с дерева и выпустил поток фиолетового пламени, столкнувшись со второй ледяной стрелой, издалека, что привело к сильному взрыву. Лед исчез, но фиолетовое пламя совсем не ослабло и продолжало двигаться вперед. Бум. Через некоторое время вдали раздался еще один взрыв. Звуки шагов от группы людей приближались к ним. Глава 22, 68. Одна сабля, три стрелы. Люди клана Тан. Это Тан Фэн. Когда группа людей приблизилась к Сиаченю, остальные смогли быстро их идентифицировать. Группа клана Тан также состояла из 5 человек. Тан Фэн держал длинный лук из кристаллов льда. Когда они были примерно в 100 метрах, они перестали двигаться. Когда он увидел Сиаченя, на его лице появилось шокированное выражение. Спустя долгое время он улыбнулся. «Итак, брат Ся здесь. Какое совпадение? Мои извинения, но это демоническое ядро огненной ящерицы, наше». Услышав, что он сказал, несколько учеников клана Ся за Сиаченем почувствовали себя злыми. После долгого боя, этот парень подходит и обкрадывает их. Как несправедливо. Ся Линг слегка нахмурилась и сказала насмешливо: «Если у тебя есть кишки, тогда отложи свой лук и иди сюда». Остальные люди тоже возмущались. Для них было очевидно, что ледяной лук в руках Тан Фэна не был обычным оружием. Видя, что он стоял так далеко, было ясно, что он был крайне осторожен. Тан Фэн играл с ледяным луком в руке, раскрывая безразличную улыбку. «Брат Ся, на твоих членов клана Ся оказывали давление до такой степени, что они не могли дать отпор. Можно сказать, что моя стрела была их спасителем. Передача крошечного демонического ядра мне не было бы слишком необоснованным. Это очень необоснованно». Сиачень не мог потрудиться, чтобы сыграть в его игры, и продолжал говорить равнодушно: «Если бы они серьезно не ранили эту огненную ящерицу, ты считаешь, что смог бы убить ее всего одной стрелой? Я уже игнорирую вопрос о твоих действиях, нарушающих наши испытания. Тем не менее, теперь ты говоришь такие возмущающие слова передо мной, скройся немедленно». Цвет лица Тан Фэна изменился. Первоначально он думал, что группа Сиаченя уже была ликвидирована старейшинами кланов Чжан и Тан. Его намерение прибыть сюда состояло только в том, чтобы встретиться с этими старейшинами. Он никак не ожидал, что Сиачень действительно будет стоять прямо перед ним, все еще живой и невредимый. Тан Фэн холодно сказал: «Сиачень, ты слишком высокомерно смотришь на мои силы. Ты посмеешь принять 3 стрелы? Если ты сможешь, я немедленно уйду». «Он их примет. Почему нет? Даже 10 стрел не будут проблемой. Считаешь ли ты, что старший брат Сиачень тебя боится?» Мелодичный голос Сиалинг ответил Тан Фэну, прежде чем Сиачень мог что-то сказать. «Старший брат Сиачень, ты должен сделать все возможное, не позволяя этому парню становиться слишком высокомерным», — сказала Сиалинг Сиаченю своим обычным, странным тоном. Сиачень закатил глаза. Очевидно, эта девушка просто пыталась отомстить. Раньше она была в жалком состоянии из-за огненной ящерицы, и теперь, когда у нее была возможность получить месть, она сразу же ухватилась за нее, чтобы иметь дело с теми, кто использует дистанционные атаки, такие как Тан Фэн. Нужно быстро приблизиться и быстро закончить, не давая им шансов увеличить дистанцию. Так же, как сейчас, стоять там, где они были, чтобы сбить его, было, несомненно, самым глупым методом. «Сиачень, я не буду стрелять больше, чем я сказал. Всего 3 стрелы. Если ты сможешь выдержать 3 стрелы, я немедленно уйду. Ты посмеешь согласиться?» Увидев, что Сиачень ничего не сказал, Тан Фэн использовал самый вульгарный метод, чтобы заставить его делать то, что он хотел. С тех пор, как Тан Фэн появился, Духовное чутье Сячиня не оставляло ледяной лук в руках Танфена. Холодная ци текла в этом луке, и лед, пропитанный духовной энергией, неустанно собирался в нем. Очевидно, это было духовное оружие с встроенным ледяным атрибутом. Кроме того, боевой дух Танфена, вероятно, был с ледяным атрибутом, позволяя этому ледяному луку неустанно поглощать холодную энергию из своего окружения. Однако Сячень не боялся. Это было потому, что Танфен был только в сфере высшего ученика. Хотя он был только в шаге от области мастера, он был, в конце концов, все еще учеником. Теперь основа заменена на ученика, но это вполне логично, учитывая, что дальше идет мастер. Его сила была ограничена. У него не было бы никакого способа показать огромную силу, содержащуюся в этом ледяном луке. Сячень равнодушно улыбнулся. «Почему я не посмел бы принять от тебя 3 стрелы? Если я смогу выдержать их, ты посмеешь принять от меня удар сабли? Почему я не посмел бы? Я просто не уверен, что ты все еще будешь жив после принятия моих 3 стрел». Холодно улыбнулся Танфен. Из его слов было ясно, что он был чрезвычайно уверен в ледяном луке в своих руках. Рука Танфена схватила ледяной лук, и его аура внезапно изменилась. Натягивая тетиву, сгибая лук в форму, похожую на форму месяца, холодная ци вливалась в лук, излучая холодный свет, и кусочки льда плавали вокруг него, как головастики, как будто живые. Фью! Лук завибрировал, и первая стрелка полетела, как ледяной луч. Безграничная холодная ци выстрелила в горло Сячиня, раздавая звук ву-ву, как будто ледяное божество прыгнуло с бесподобным импульсом. Бах! Взгляд Сячиня был таким же спокойным, как и неподвижная вода. Сабля «Лунная тень» в его руках внезапно начала излучать электрический свет. Прозвучал мелодичный сокрушительный звук, и ледяная стрела была разбита на бесчисленные фрагменты. Хуа! Ледяные фрагменты в воздухе не падали на землю. Вместо этого они растворились в шар воды и снова собрались в ледяную стрелу. Ее скорость резко увеличилась, когда она была примерно в метре перед Сячинем. Сячень сделал несколько шагов назад, отправив энергию демонического ядра в саблю. Электрический свет непрерывно мерцал, создавая бесчисленное количество громовых ударов, затем он снова ударил саблей. Бах-бах! На этот раз ледяная стрела превратилась в воду и упала на землю. Она больше не выглядела внушающей страх. Когда Сиолинг, стоявшая рядом с ним, увидела сцену перед собой, она сразу же пожалела о своих действиях. Сила ледяного лука Танфена была невероятной. Танфен холодно улыбнулся. «Я думал, что ты очень сильный. Получается, не так уж ты и силен. Это только первая стрела. Есть еще 2 стрелы. Я хочу посмотреть, как ты их выдержишь». Как только он сказал это, Танфен снова натянул тетиву. Холодная ци снова бросилась в лук, и снова была сформирована ледяная стрела. Холод, как на Северном полюсе, проник в воздух, когда стрела была выпущена. Эта стрела была настолько быстрой, что даже не оставляла послеобраза в воздухе. Человеческому глазу было невозможно ее увидеть. Казалось, что она прорвалась сквозь пространство и просто появилась перед Сячинем. Сячень поднял правую руку и указал ею вперед. Взрывная эссенция в его теле потекла к его правой руке, как река. Маленькая искра воспламенилась, выглядя как слабый светлячок ночью. Взрыв. Когда ледяная стрела встретила палец, раздался громкий взрыв. Сячень нахмурился, но не двигал ни одним мускулом, столкнувшись со стрелой. Правая рука Танфена внезапно дотронулась до тетивы, и невидимая пульсация заставила безграничную холодную ци влиться во вторую стрелу. Это мгновенно увеличило давление на Сячиня, в результате чего его нога немного сдвинулась. «Пурпурное пламя, взорвись!» Сячень негромко выкрикнул, и яростный фиолетовый огонь простирался от подошв его ноги до кончиков пальцев правой руки, заставляя его руку выглядеть как огненное божество. Это свечение мгновенно вспыхнуло в огромном безграничном пламени, в результате чего ледяная стрела полностью испарилась и превратилась в пар, поднимающийся от пальцев Сячиня. Под жаром этого пламени оно заставляло людей чувствовать тепло, несмотря на холодную температуру мрачного леса. Это показало, насколько оно было горячим. Сиолинг сказала взволнованно: «Старший брат Сячень, это потрясающе!» Видя, как ледяная стрела превратилась в пар, цвет лица Танфена изменился, когда он холодно улыбнулся. «Не радуйся, у меня еще есть 1 стрела». Танфен снова натянул тетиву. На этот раз его правая рука испустила свет, и весь ледяной лук также излучал блистательное свечение. Безграничный лед всасывал духовную энергию из окрестностей, быстро собираясь в его правой руке. Холодный блеск наполнял небо позади него, как новая ледяная звезда, или огромное небо, полное звезд. Это было великолепно. Температура окружающей среды также значительно упала. Сиачень выпустил свое духовное чутье, и он увидел огромную птицу за Танфеном. Тело этой птицы было чрезвычайно странным. Одна половина была ледяной, а другая половина была огненной. Чувствуя себя пораженным, Сиачень внезапно вспомнил о том, что Танфен хотел ядро питона радужного пламени в павильоне Линлан. Было очевидно, что он хотел использовать его, чтобы увеличить атаку, связанную с огнем. Тем не менее, две стрелы, которыми он выстрелил, и даже третья стрела, были, очевидно, сделаны из льда. Что происходит? ПР теперь так будут отображаться мысли героев. Самое главное было то, что он, очевидно, мог почувствовать, что сила Танфена была поднята до области мастера. Что происходит? Неужели он все время подавлял свое совершенствование? Иди, ледяная ярость. Через духовное чутье Сиачень почувствовал, как половина этой огромной огненно-ледяной птицы, которая состояла из льда, мгновенно стала значительно тусклее. Холодный блеск позади него исчез, и он превратился в стрелу в луке. Эта стрела возрастала по мере того, как ветер дул на нее, и вскоре она стала ледяной стрелой длиной 10 метров. Пока ледяная стрела существовала, на нее наваливался холодный ветер. Потоки тумана покрывали ее поверхность, вздымаясь. Ужасная ледяная стрела на самом деле все больше увеличивалась. Несколько человек, стоящих за Сиачинем, вскрикнули от удивления. Сиалинг так испугалась, что закрыла глаза, не решаясь смотреть, что произойдет дальше. Эта ледяная стрела была несравнимо огромной, но ее движения были совсем немедленными. На самом деле она не уступала первым двум стрелам. Однако из-за огромных размеров толпа увидела это своими глазами. Когда ледяная стрела летела по земле, безграничная холодная ци покрыла окрестности. Сиачень чувствовал, что его ноги кажутся жесткими. Таким образом, его скорость значительно уменьшилась бы, и ему было бы трудно уклониться от стрелы. Заимствуя мощь духовного оружия, ты думаешь, что я не знаю, как это сделать? Сиачень холодно улыбнулся, думая об этом в своем сердце. Приложив в руку какую-то силу, он ударил вперед саблей лунная тень. Энергия молнии 6 ранга, переполняющая демоническое ядро, была полностью развязана. В темноте сиял бескрайний электрический свет. Было так ярко, что было ослепительно. Окружающая духовная энергия элемента молнии неустанно бросилась к лунной тени. Электрифицирующий свет образовывал бесчисленные светящиеся дуги. Это выглядело как молния в темном ночном небе. Хуа! Сабля столкнулась с ледяной стрелой в воздухе, и звуком шуа лунная тень врезалась в ледяную стрелу. Слишком много кусков льда упало, а затем исчезла из-за электрического света. В этот момент это была уже не битва между двумя людьми, а битва между двумя духовными оружиями. Основываясь на сцене в воздухе, было очевидно, что лунная тень Сиачиня одерживает верх. Бах! Лунная тень пронзила, и огромная ледяная стрела издала громкий лязг, разлетевшись бесчисленными кусками. Тем не менее, свирепый свет на сабле был по-прежнему столь же ослепляющим. Прежде чем разбитые куски льда коснулись земли, все они были уничтожены. «Умри!» Сиачень слегка закричал и оттолкнулся от земли ногами. Он поднялся в воздух и махнул рукой, крепко схватив лунную тень. Его фигура вспыхнула в воздухе. Только черную саблю можно было увидеть, безжалостно рубящую вниз к Танфену. Танфен побледнел и оставил след после того, как он быстро отступил назад. Сиачень даже не потрудился взглянуть на него. Он скрутил свою саблю, сдвинул ногу и переместился в 5 метров в сторону. Когда появился Танфен и увидел, что черная сабля мягко пронеслась перед его горлом, ему удалось избежать этой опасности. Однако ветер от сабли прорезал часть его кожи и плоти, оставляя нечеткий шрам. Голова Танфена бессознательно напряглась, и он почувствовал легкую боль, исходящую из раны. Его изначальное бледное лицо стало еще более мрачным. Он чувствовал, что он едва сбежал из врат ада. Сиачень встал прямо и убрал свою саблю. Он холодно посмотрел на него. «Катись, и не показывай свое лицо здесь снова. Не чувствуй себя непобедимым. Я знаю, что у тебя все еще есть козырные карты, которые ты не показал, но и я тоже. Кроме того, не ожидай в своем сердце. Двое старейшин из твоего клана Тан уже мертвы, так же, как и старейшина клана Чжан». Когда Сиачень сказал свое последнее предложение, цвет лица Танфена полностью изменился. Как это могло быть? Было четыре великих мастера, Мог ли он убить их всех? Глава 23, 69. Узорчатая демоническая пантера, все еще не уходишь. Сиачень сказал, глядя на Тан Фэна, который был глубоко поражен. Левая рука Тан Фэна, которая держала ледяной лук, дрогнула. След пламени фактически распространился на поверхность снежно-белого лука. «Пошли!» Тан Фэн свирепо посмотрел на Сиаченя. Его эмоции успокоились, и пламя на луке исчезло. «Сиачень, я верну унижение, которое я испытал сегодня во время десятилетнего обещания. В то время не только клан Ся потеряет гору семи мелодий, но и также будет полностью уничтожен. Это определенно. Никто не сможет остановить его. Все еще не хочешь признавать поражение?» Сиачень прыгнул вперед и ударил Тан Фэна наотмашь, затем он наступил на него и указал саблей ему в горло. «Ты веришь, что я убью тебя сейчас? Если ты осмеливаешься, тогда сделай это», — упрямо сказал Тан Фэн с земли. «Кажется, я передумал», — безразлично сказал Сиачень. «У тебя, очевидно, все еще есть скрытые карты для игры. Независимо от причины, сейчас самое подходящее время, чтобы убить тебя. Почему я должен ждать десятилетнего обещания и дать тебе возможность отомстить? Что ты думаешь делать? Освободи второго молодого мастера. Разве ты не боишься начать войну между кланом Ся и Тан?» С тревогой сказали четыре человека, стоявшие за Тан Фэном. «Что, если я убью всех вас?» В этот момент Тан Фэн действительно почувствовал страх. Его голос ослабел, когда он сказал: «Молодой мастер Ся, я просто шутил раньше. Вы думали, что это правда?» Сиачень убрал саблю и сказал равнодушно: «Убирайтесь отсюда». Честно говоря, Сиачень действительно хотел убить всех пятерых, особенно Тан Фэна. Он дал Сиаченю чувство крайней опасности. Однако, когда он подумал об этом, эти пять человек, вероятно, имели бы какой-то сигнал для спасения. Если он был задержан ими и позволил старейшинам клана Тан прибыть, когда они выполнят свои задачи, они будут в серьезной опасности. Тан Фэн чувствовал себя крайне раздраженным, когда он ушел. Предыдущие три стрелы исчерпали много его эссенций. Кроме того, он только что получил этот лук двух стихий и еще не полностью освоил его. В противном случае, с его характером, он не оставил бы все как есть. «Старший брат Сиачень, ты классный». Когда группа клана Тан отошла далеко, Сиалинг немедленно побежала и польстила ему. Сиачень несколько беспомощно посмотрел на Сиалинка и сказал: «Я соглашусь с этим позже. Давайте сначала возьмем демоническое ядро». Сиалинк проглотила слюну странным образом, прежде чем побежать вперед. «Я заберу это демоническое ядро, не беспокойся за меня из-за этого». Бах! Меч Сиалинк врезался в нее, и огненная ящерица, которая была запечатана во льду, разбилась на крошечные ледяные фрагменты. Найдя мозг огненной ящерицы, она расколола его мечом, и тут же появилось черное демоническое ядро. Сиалинг подняла его с радостью, затем украдкой осмотрелась, прежде чем побежать к Сиаченю, и с радостью сказала: «Как, я лучшая! Мне удалось так быстро извлечь демоническое ядро». Сиачень взял демоническое ядро и сказал: «Это демоническое ядро разделит они, ты не получишь долю». Сиалинг надулась, недовольная, когда она пробормотала: «Старший брат Сиачень, это слишком несправедливо. Ты чуть не убила капитана своей команды, и ты все еще осмеливаешься возмущаться», — сказал Сиачень. «Пойдем, мы продолжаем. Вы, ребята, не хотите проиграть группе Ся Цзяня?» Под руководством Сиаченя группа продолжала убивать демонических зверей. Сиачень растянул свое духовное чутье до максимума. Когда он увидел группу демонических зверей, он быстро их избежал. Сиачень только сосредоточился на том, чтобы доставить демонических зверей, но он не делал никаких шагов, чтобы убить их. Сила демонического зверя 2-го ранга была приблизительно эквивалентна мастеру, но это не то, что заставляло его хотеть сражаться. Хотя Сиачень не сказал этого, все поняли причину, по которой Сиачень не сражался. Это было сделано для того, чтобы закалить их. Нечего было обижаться. Сиачень остановил охоту, когда приблизились сумерки. В течение дня группе удалось получить 18 демонических ядер. Кроме того, серьезных травм не было. Все они чувствовали себя расслабленными. Когда они бросились обратно в лагерь, они обнаружили, что Ся Юйлань и остальные уже вернулись. Из кухни виднелся белый дым, и от него доносился какой-то аромат. 13 демонических ядер и никаких серьезных травм. Ся Юйлань передала демонические ядра Сиаченю и сообщила о ситуации в своей команде во время охоты. «Мы встретили людей клана Чжан во время охоты. Чжан Хэ возглавлял группу. Однако, увидев нас, Он был поражен, а затем быстро отступил. Ся Чэнь улыбнулся. «Мы тоже встретили людей, клан Тан. Когда они увидели нас, они были удивлены». Ся Юйлань задрожала от страха. «Кажется, что два трупа, которые появились в нашем лагере, не случайны. Что ты вчера видел, когда вышел?» Кстати, ужин был готов, и Ся Чэнь использовал время, чтобы изменить тему. Он не хотел отвечать на этот вопрос. У Ся Юйлань не было выбора, кроме как сдаться. Они снова разожгли костер в лагере после того, как все поужинали. Они собрались вокруг и взволнованно обсудили события дня. Ся Чэнь был удивлен тем, что Ся Цзянь тренировался в одиночку и решил не присоединяться к другим. Когда было совсем темно, мрачный лес стал невероятно холодным. Мрачный лес был намного опаснее ночью, чем днем. Ся Чэнь не желал, чтобы кто-либо рисковал понапрасну. После того, как он выставил ночную охрану, он приказал остальным отдохнуть. Тем не менее, Ся Чэнь тайком встал и приготовился выходить, как только все крепко заснули. Демонические звери, с которыми они сражались в тот день, были только два го-ранга. Для него они не были проблемой. Таким образом, он и не действовал. Сейчас началось его истинное финальное испытание. Прежде чем он ушел далеко, с его духовным чутьем он сумел обнаружить кого-то следующего за ним. Внимательно осмотревшись, он обнаружил, что это Ся Цзянь. Ся Чэнь посмотрел в направлении, в котором он шел, и понял, что это к югу от лагеря, поэтому он не беспокоился о нем. С силой Ся Цзяня не должно быть проблемой для него тренироваться в одиночестве в мрачном лесу. Кроме того, Ся Чэнь не мог придумать, как остановить его. Ся Чэнь собрался и направился к востоку от лагеря. Прежде чем он отошел далеко, в пределах его духовного чутья появилась узорчатая демоническая пантера. Эта узорчатая демоническая пантера была демоническим зверем 3 го-ранга. Ее сила была эквивалентна пиковому мастеру. Это была идеальная цель для Ся Чэня в его финальном испытании. Оттолкнув ноги от земли, Ся Чэнь осторожно вскочил и приземлился на ветку дерева. Он спокойно наблюдал за узорчатой демонической пантерой на земле. Эта узорчатая демоническая пантера была больше 2 метров в высоту, и ее тело было полностью черным. Она была очень похожа на пантер с земли, но ее глаза были кроваво-красными. Это была особая характеристика демонических зверей. Ся Чэнь мог почувствовать бушующую, злобную ауру, исходящую от узорчатой демонической пантеры, даже когда она находилась в десятках метров от него. Это заставило его дрожать, хотя не было холодно. Хруст. Ся Чэнь случайно сломал небольшую ветку дерева. Узорчатая демоническая пантера дрогнула. Она услышала крошечный звук. Эти кроваво-красные глаза смотрели в направлении Ся Чэня. Ее видение было обострено в темноте, поэтому Ся Чэнь был обнаружен немедленно. Она взревела, и страшная звуковая волна атаковала в направлении Ся Чэня. Бо! Огромная энергия сопровождала звуковую волну и направилась к Ся Чэню. В районе, где он проходил, огромные, широкие деревья мрачного леса дрожали, и бесчисленные листья падали на землю. Ся Чэнь был поражен. Эта атака звуковой волной имела широкий диапазон и была могущественной. У нее почти не было слабых мест. Тем не менее, все же пара была. Ся Чэнь использовал молниеносное уклонение, и его тело появилось за узорчатой демонической пантерой, избегая атаки звуковой волны. С молниеносным уклонением атака звуковой волной не представляла большой угрозы для Ся Чэня. Узорчатая демоническая пантера сразу почувствовала расположение Ся Чэня, поэтому она повернулась и набросилась на него. Черная ци собралась в ее правой лапе, когда она безжалостно обрушилась на Ся Чэня. Полет на крыльях, линия разреза. Ся Чэнь не посмел быть небрежным и использовал боевую технику, чтобы столкнуться с ней. Это было потому, что он чувствовал, что сила, стоящая за черной ци, была очень ужасающей. Если бы он был небрежен, он сильно пострадал бы. Пучи. Сила правой лапы узорчатой демонической пантеры заставила его отлететь назад на несколько метров. Однако, когда она была поражена линией разреза, она, похоже, не почувствовала никакого дискомфорта. Когда Ся Чэнь был отброшен назад, узорчатая демоническая пантера прижалась вплотную, не отказываясь от своего преимущества. Фигура высотой не менее 2 метров и с кроваво-красными глазами смотрела на Ся Чэня сверху. Сильно угнетающее давление обрушилось на Ся Чэня. «Пурпурное пламя, стреляй!» Ся Чэнь выпустил фиолетовое пламя. Пламя оставило след, когда оно напало на тело узорчатой демонической пантеры. Из зверя вытекла пурпурная кровь. Узорчатая демоническая пантера вскрикнула от боли, но черная ци быстро погасила фиолетовое пламя. Она широко раскрыла челюсти и громко взревела, снова выпустив ужасную звуковую волну. Небесный щит молнии. Чувствуя неизбежную опасность, Сиачен использовал небесный щит молнии. Тем не менее, это было не очень эффективно против этой неожиданной звуковой волны, поэтому ей все же удалось проникнуть через небесный щит молнии Сиаченя. Немного крови просочилось из уголков рта Сиаченя, и его уши временно оглохли. Сиачен вытер кровь из угла рта и рассеял небесный щит молнии. Его глаза были наполнены сильным намерением убийства. Этот зверь слишком раздражающий. Даже Тан Фэн не смог причинить ему вреда. Полет на крыльях, хаотичный танец тысячи лет. Сиачен попытался выполнить этот прием много раз раньше, но он добился успеха лишь в 50% случаев. Это было связано с тем, что у него все еще не было глубокого понимания в изменении истока. Однако теперь он не мог так беспокоиться об этом. Он погрузил свое сознание в свой дантянь и попытался вспомнить сцену битвы с Чжанхэ. Каждое движение Чжанхэ появилось в сознании Сиаченя, как воспроизведенное видео. Понимая их в своем сердце, изменчивая формула символов спокойно циркулировала внутри. Сиачен неожиданно сделал ход, его фигура появилась в воздухе, и бесчисленные огни сабли выстрелили. Положение Сиаченя продолжало меняться в воздухе, когда он успешно выполнил ход. Свет сабли носил силу божественного духа лазурного дракона, неустанно поражая тело узорчатой демонической пантеры. Из нее брызнула пурпурная кровь. Узорчатая демоническая пантера взревела от боли, пытаясь схватить Сиаченя в воздухе, но не смогла его поймать. «Умри!» После того, как техника была использована, поток энергии исходил от божественного духа лазурного дракона. Его первоначально падающее тело поднялось выше. Из сабли был выпущен электрический свет, демонстрирующий свою жестокую сторону. Демоническое ядро 6 Горанга поразило узорчатую демоническую пантеру с безграничной силой. Узорчатая демоническая пантера была немедленно разрезана на две половины. Когда Сиачен спустился, он вздохнул с облегчением. Он был разочарован. Кроме ее ужасающей звуковой волны, остальные атрибуты были не очень сильными. Сиачен отправился после того, как он извлек демоническое ядро 3 Горанга из ее мозга. Когда он искал свою следующую цель, черная тень пролетела над его головой. Подняв голову, чтобы взглянуть, Сиачен был удивлен. Эта черная тень была тем человеком, которого Сиачен видел, контролирующим демонического зверя прошлой ночью. Вжух! Еще одна белая тень пролетела над его головой. Это был настоящий полет, а не просто прыжок с ветки на ветку дерева. Эксперт уровня короля. Сиачен посмотрел на белую тень и воскликнул в шоке. Ху! Когда Сиачен был ошеломлен, эта черная тень наступила на огромную птицу и полетела к Сиаченю. Сиачен все еще находился на земле, и явно был его целью. Глава 24, 70. Сияние весны самое лучшее. Эта черная тень пролетела над головой Сиаченя во время езды на огромной птице, но она не улетела. Сиачен почувствовал, что он смотрит на него мрачным взглядом. Если бы он продвинулся на дюйм меньше, он был бы немедленно убит. Шуя. Белая тень тоже помчалась. Сиачен уставился на белую тень и почувствовал, как его разум вступил в состояние беспорядка. Это было очень тревожно для него. Белая тень в воздухе была молодой девушкой. Она держала в руках двухметровое золотое копье. У нее было тонкое лицо, которое могло бы стать вершиной красоты. Ее кожа была такой же гладкой, как нефрит. Ее внешность была живописной, а ее глаза были как звезды. Сиачен никогда раньше не встречал такой изысканной девушки. В мире не было слов, которые могли бы описать ее красоту. Она была похожа на кусок нефрита, который сформировался естественным путем и не требовал полировки. «Командир, вы преследовали меня 10 дней и ночей. Из города Цзиньфэн на окраины Великой Китайской империи в этот крошечный город речных чернил. Вы действительно не хотите меня отпустить?» Черная тень сказала хмурым тоном с намеком на недовольство в голосе. «Просто потому, что я пробудил боевой дух демонического зверя. Командир, с тех пор, как вы пришли на пограничную заставу, мы с вами прошли уже более 100 битв разных масштабов. На моем теле осталось более 100 рубцов, или вы забыли об этом?» Убийственная красотка показала болезненное выражение на своем лице, заставляя человека не видеть его. Ее красные губы мягко открылись, и она сказала деликатным голосом: «Сяхэй, я никогда не думала убивать тебя раньше. Даже если ты культивируешь боевой дух демонического зверя и убил 3 своих товарищей, я только хочу уничтожить твой боевой дух демонического зверя». Примечание. Китайский характер для Сяо-Сяо-Хэй – это не то же самое, что и для Сяченя. Это означает «маленький» и обычно используется для прозвища. Так что в этом случае это имя означает «маленький черный». Ха-ха-ха. Черная тень громко рассмеялась. «Ты не хочешь меня убить, и все же ты использовала боевую технику земного ранга, безграничное лазурное море. Если бы мне не повезло, я бы давно умер. Быть посему, поскольку ты хочешь меня убить, я не буду принимать во внимание наши старые отношения и отправлю тебя на встречу с нашими тремя мертвыми товарищами». В руке черной тени появилась сабля. Стоя на огромной птице, он бросился к девушке. Черная линия действительно появилась в воздухе, когда когти птицы врезались в нее. После того, как черная птица напала, черная тень прыгнула и ударила черной саблей девушку. Сяочень был удивлен. Было ясно, что эта черная тень была не такой сильной, как девушка в белом. Это легко понять из-за того, что ему нужно было летать на птице, а девушка в белом могла летать без всякой помощи. Однако, когда огромная птица под ним атаковала, это была ситуация двое против одного. Возможно, эта девушка в белом может оказаться в невыгодном положении. Но все сложилось не так, как ожидал Сяочень. Девушка в белом схватила свое золотое копье и потрясла им. За ее спиной появились 9 золотых драконов, беспрерывно шипя. Тело девушки испустило высшую императорскую ауру. Под таким давлением Сяочень почти опустился на колени и поклонился ей. Неожиданно потоки древней ауры лазурного дракона начали испускаться телом Сяченя. Эта безграничная аура ощущалась мгновение, как будто этого и не было, и Сяочень смог расслабиться. С 9 драконами, защищающими ее тело, пространственные разрезы, вызванные черной птицей, мгновенно успокоились. Длинное копье внезапно повернулось и напало на черную тень. Черная тень прыгнула в воздухе, разрезая бушующую драконью ци. Черная птица, казалось, была телепатически связана с ним и оказалась точно у его ног. В воздухе поднялись 9 драконов, когда интенсивность битвы между ними увеличилась. Их тела непрерывно поднимались вверх, дальше в небо, когда они выделяли обильное количество энергии. Окружающие деревья были разбиты в щепки и мгновенно превращаясь в порошок. Происходило бесконечное столкновение шипения драконов и бескрайней черной ци. Золотая ци и черная ци столкнулись в воздухе. Сердце Сяченя было наполнено непрекращающимися сожалениями. Эти два человека были пиковыми экспертами. Энергия, которую они выпустили, могла заставить его серьезно пострадать, если какая-либо из них приземлится на тело Сяченя. Сячень создал небесный щит молнии, чтобы защищаться от энергии, которая время от времени спускалась с неба. Хотя его внутренние органы были потрясены, в результате чего его ци и кровь были в беспорядке. Очень скоро Сяочень больше не мог видеть тени. С помощью духовного чутья Сяоченю было очевидно, что сила девушки была выше. Однако, когда они сражались, он понял, что она не использует всю силу. Было очевидно, что она находится под каким-то ограничением. Истинная мощь 9 драконов не могла быть полностью развязана. «Ты, Еченьчжоу, ты опустилась до такого уровня, вовлечь в бой ученика. Где твоя гордость?» Мелодичный голос девушки был наполнен безграничным гневом, когда они медленно спускались. Еченьчжоу угрюмо улыбнулся. «Гордость, как командир, конечно, у тебя есть гордость. Для меня было бы даже трудно остаться в живых. В чем смысл гордости? Если ты хочешь убить меня, тогда сначала убей этого парня. Позволь мне увидеть твою гордость». Сяочень наконец понял, почему девушка в белом была под каким-то ограничением. Это было из-за него. Однако, даже если он хотел уйти, он не мог. Черная тень использовала свою ци, чтобы запереть его. Если он совершит какие-то странные движения, он будет убит на месте. «Как ты презрен», — сказала девушка в белом, стиснув зубы. Она помахала длинным копьем в воздухе, и 9 драконов за ней начали дрожать, кружась вокруг копья. С криком она ударила им в Еченьчжоу, создавая тень дракона в воздухе. Бах! Еченьчжоу использовал свою саблю, чтобы заблокировать эту атаку, но тень дракона, кружащая вокруг копья, нырнула вниз. Еченьчжоу был поражен и 9 раз ударил саблей. 9 потоков вздымающейся ци сабли сильно столкнулись с тенью дракона. Потоки энергии разлетелись во всех направлениях. Сяочень, который был внизу, был потрясен и сразу же вырвал глоток крови. Безграничное лазурное море. Девушка в белом крикнула нежно, и за ней появилось безбрежное море. Лазурный дракон выпрыгнул из моря и бросился к Еченьчжоу с безграничной энергией. Ум Еченьчжоу работал очень быстро, и он наступил на огромную птицу правой ногой. Затем они быстро спустились вниз, внезапно опустившись на 1 метр выше головы Сячиня. Девушка в белом нахмурилась. Она никогда не ожидала, что он будет так презрен. Встряхнув копьем в воздухе, лазурный дракон просто пролетел мимо него. Бум! Лазурный дракон пролетел мимо и приземлился на землю. Произошел шокирующий взрыв, и все, что было в 100 метрах, было поглощено в забвение, превратив район в руины. Ечинчжоу странно рассмеялся, воспользовавшись девушкой в белом, изменившей направление ее атаки. Его тело превратилось в полоску черной молнии, когда он ударил ладонью в правое плечо. Пуцы! Еще один свет сабли вспыхнул. Девушка в белом не могла уклониться вовремя и была поражена многочисленными лучами черной сабли. Ее белые одежды были мгновенно покрыты пятнами крови. Ечинчжоу пнул ее, и девушка в белом упала на землю. Ечинчжоу громко рассмеялся. «Это твоя гордость, изменение направления твоей атаки и показ открытого места в последнюю минуту. Твоя гордость заставила тебя умереть от моих рук. Тем не менее, твоя жизнь изначально была коротка в любом случае. Размышляя об этом, не было бы слишком жаль, что ты умрете сегодня». Ечинчжоу продолжал смеяться в воздухе. Он выглядел маниакально. Черная ци на его теле становилась еще более плотной. Это была беспредельная демоническая ци, которая имела бесконечную энергию. «Иди, умри!» Ечинчжоу громко крикнул и спустился с неба. Сабля длиной в 10 метров ударила. Черная птица под ним превратилась в тень и вошла в его тело. В то же время перед ним появился древний лорд демонов, держащий саблю и пикирующий вниз. Девушка в белом посмотрела на Ечинчжоу, который был одержим лордом демонов, и ее лицо показало выражение отчаяния. «Я умру, полет на крыльях, яркая луна, словно огонь. Я должен преуспеть, я должен преуспеть». Сячень очень молился в своем сердце. Когда девушка в белом была атакована, Сячень уже решил сделать свой ход. Поскольку он собирался умереть, он мог бы попытаться что-то сделать. То, что он ненавидел больше всего, было тем, кто издевался над женщинами. Кроме того, он не хотел оказывать такую услугу девушке. Если бы девушка перед ним умерла из-за него, это стало бы его демоном сердца на всю оставшуюся жизнь. Луна медленно поднималась с края неба. Сячень был очень доволен, что ему удалось добиться успеха в этот критический момент. Ечинчжоу почувствовал опасную ауру и быстро повернул голову, чтобы посмотреть. Он заметил, что полная Лена появилась на небе, и он не заметил, как она была так же спокойна, как и вода, когда она быстро падала к нему. Мощная аура сопровождала Луну, когда она падала. Когда круглая Луна приблизилась, она уже превратилась в огромный, светящийся шар, излучающий безграничное сияние. У Ечинчжоу появилось испуганное выражение, когда он быстро изменил направление своей сабли. Он повернул свое тело и рубанул круглую Луну, падающую на него. 7-метровая сабля и демоническое оружие в руках лорда демонов поразили круглую Луну. Когда две огромные силы столкнулись, они мгновенно выпустили громкий звук, который потряс небеса. Сияние исчезло, и небеса встряхнулись волной ци, разбросанной повсюду. С звуком шуя волна ци пошатнула все древние деревья в мрачном лесу, сломав их. Сячень был отброшен волной ци, приземлившись на землю. Он перекатывался несколько метров, прежде чем остановился. Тем не менее, Ечинчжоу сделал 3 твердых шага назад. Каждый шаг, который он делал, оставлял позади 66-сантиметровые ямы на земле. Перед тем, как Ечинчжоу остановил себя, на него быстро набросилось золотое пламя. Казалось, в этом золотом пламени плавает дракон. Золотой огонь пронзил сердце Ечинчжоу с взрывом. Он проявил чрезвычайно болезненное выражение. Держа грудь с недоумением, он сказал: «Он на самом деле дал тебе прядь дракона». Черная ци в его теле постоянно рассеивалась, и его выражение исказилось. Черная птица появилась еще раз, и он улетел на ней, быстро исчезая вдали. У двух людей на земле не было возможности продолжать бой. Они могли только наблюдать, как Ечинчжоу убегал в жалком состоянии. Сячень проглотил пилюлю возмещения крови, затем медленно пошел к девушке в белом. Он обнаружил, что она упала в обморок. Ее белая одежда была разорвана во многих местах саблей, обнажая ее белоснежную кожу. На ее коже даже была какая-то черная ци, из-за которой у нее было болезненное выражение, хотя она была без сознания. Ее прекрасное лицо было бледным, полностью лишенным крови. Это было печально и красиво. Сячень некоторое время думал, а затем достал несколько пилюль возмещения крови и раздавил их, раскрошив их на ее раны. Когда зеленая лекарственная жидкость вошла в ее раны, черная ци значительно рассеялась. Сиачень почувствовал радость в своем сердце. Когда он раскрошил лекарство на нее, он заметил, что кожа девушки была такой же белой, как снег, и была очень гладкой. Даже с шокирующей решимостью Сиаченя он не мог не почувствовать пульсации в своем сердце. После того, как он распространил лекарство на все ее раны, на теле девушки остался только бюстгальтер. Это было то, что он не мог не сделать, но на теле девушки было много порезов от сабли. Если бы он не снял одежду, у него не было бы способа применить лекарство. Однако бюстгальтеры этого мира были гораздо более грубыми, чем в его предыдущем мире, и они даже не казались чем-то эротическим. Длинная золотая подвеска на ее груди привлекла внимание Сиаченя. Вспоминая, Еченьчжоу сказал, что ей осталось недолго жить, он был поражен, как может быть так, что такие прекрасные женщины должны умереть. Сиачень покачал головой и отодвинул этот вопрос на потом. Главная проблема теперь заключалась в том, что с ней делать. Он определенно не мог оставить ее здесь. После такого огромного волнения в мрачном лесу, демонические звери наверняка были бы привлечены. Эта девушка оказалась в таком состоянии из-за него, поэтому Сиачень определенно не оставит ее тут. Однако ему было бы нелегко отнести ее в лагерь. Внезапно его взгляд упал на кольцо мироздания. Сиачень нежно улыбнулся. У него уже была хорошая идея. Ставьте лайки, и будет более быстрое и качественное продолжение.